Он мог подохнуть давно, например, в Сормове, где канавинские ребята избили его велосипедными цепями. Они кинули его под электричку, но Бутырин чудом уполз. Зэк часто вспоминал ревущий огненный треугольник и то, как песок скрипел на зубах. Он мог подохнуть в горе, когда изматерил на рынке толпу южан. Он мог подохнуть в Синдере. Конвоиры загнали тогда этап в ледяную речку, но урки запели, пошли, и рябой ефрейтор Петров начал стрелять. Он мог подохнуть в Ухте, идя на рывок с лесобиржи. Он мог подохнуть в Койнинском изоляторе, где лагерные масти резались сапожными ножами. И вот теперь он лежит под случайным брезентом, опер пытается выйти на связь, он выкрикивает, прижимая ко рту мембрану: «Я Лютик! Я Лютик! Прием! Вас не слышу! Пришлите дополнительный конвой и врача!» И офицер закурит, а потом снова, надсаживаясь, будет кричать: «Я Лютик! Прием! Заключенные возбуждены! Ситуация критическая! Пришлите дополнительный конвой и врача!» Скоро придет воронок, труп погрузят в машину, один из нас доставит его под автоматом в тюремную больницу, ведь мертвых зэков тоже положено охранять. А через месяц замполит Хуриев напишет Инессе Владимировне Бутыриной, единственной родственнице, двоюродной тетке, письмо, и в нем будет сказано: «Ваш сын, Бутырин Григорий Тихонович, уверенно шел к исправлению. Он скончался на трудовом посту».